Первое. Ведите тетрадь расходов. Второе. Планируйте свой бюджет в соответствии с вашими потребностями. Третье. Научитесь разумно тратить деньги. Четвертое. Пусть у вас меньше болит голова из-за денег. Пятое. Старайтесь создать кредит на случай, если вам понадобятся деньги. Шестое. Позаботьтесь о себе на случай болезни, пожара или чрезвычайных расходов. Седьмое. Не допускайте того, чтобы ваши доходы по страховке выплачивались вашей вдове за один раз. Восьмое. Учите своих детей ответственному отношению к деньгам. Девятое. В случае необходимости пытайтесь заработать дополнительные деньги, используя кухонную плиту. Десятое. Никогда не играйте в азартные игры. Одиннадцатое. Если вы не можете исправить свои финансовые дела, пожалейте себя и прекратите возмущаться из-за того, что нельзя изменить.